Эпилог. Поцеловаться как следует нам не дали. Синьора Раймонда стукнула сына по спине, забыто кем-то из слуг метлой, и потребовала возвращения в истинный облик для проведения церемонии. Ширра нехотя от меня отошел и снова стал огромным ящером. Повинуясь командам строгой матушки, слуги вынесли из дома большую жаровню, клинок и потрепанную книгу. Открыв томик, синьора прочитала нараспев несколько длинных стихов на незнакомом мне языке. Потом уложила клинок на угли и кивнула. Дракон чиркнул сам себя когтем по пальцу и капнул на железо кровь. Я поняла и развела руками. У меня при себе не было даже завалящей иголки. Синьора одолжила мне кинжал, и я торопливо поранила палец, чтобы выдавить пару капель на клинок. У нас на острове брак заключали так же, только вместо оружия была лопата. Пропев еще несколько стихов, синьора Раймонда объявила: «Теперь вы муж и жена». По обычаям драконов. Иоланда, можешь носить все три браслета. Я посмотрела на ящера и спросила: все три сразу? Или каждому будет приятно видеть меня только в одном? Головы помотались, и я поняла, что они хотели сказать, и вздохнула. Тогда каждый выскажет свое мнение сам. На этом я вернулась в комнату и сразу легла спать. Драконья свадьба меня утомила. На другой день меня на рассвете подняли Марцелла и синьора Агастина. Оказывается, их привез синьор Артега, поэтому его не было на драконьей церемонии. Мой свекор специально съездил в жареную рыбку и привез тех, кто мне дорог, чтобы они помогли мне собраться на свадьбу. Пока меня купали, мазали кремами, причесывали и помогали надеть платье, я узнала, что их привезли в крытой повозке к предгорьям, а потом дали зелье сна, чтобы прекрасные дамы не боялись крутых горных троп. Проснулись они уже в доме и были счастливы, что я теперь живу в такой красоте и роскоши. Еще Марцелла пошептала мне, что когда я пропала, синьора Агастина очень переживала, пока за моими вещичками не явился синьор, сразу передавший приглашение на свадьбу. «Мы с Томмазо тоже решили пожениться», — сказала мне кухарка, сверкая глазами. «Ох, надеюсь, ты будешь счастлива, Айоланда, очень счастлива». В этот день я выходила замуж за Терца. Он был бесподобно прекрасен в белом камзоле, вышитом золотой нитью. Мое платье было точно такое же, и золотой браслет с жемчугом на моей руке вторил красотой наряду. Церемонию проводил старенький жрец из маленькой деревушки у подножия гор. Он задал нам положенные храмом вопросы, получила ответы, и мы обменялись кольцами у походного алтаря. Потом нас поздравили родители Терца, мои подруги из таверны и слуги. Больше на свадьбу никого не приглашали. Красивый стол накрыли в большом зале внизу, и мы с Терца сидели, волнуясь и поднимая тосты. Потом все пели, желали нам счастья и радовались, какая мы красивая пара. А я очень-очень смущалась. Когда нас отвели в спальню, это была новая комната с большой уютной кроватью, украшенной цветами. Мы долго стеснялись, краснели, мялись, но потом как-то разобрались и уснули в одной постели. А утром в постели я проснулась одна. И это было к лучшему. Видеть рядом обнаженного Тавия я точно была не готова. Синьору Агастину Марцеллу ночью увезли обратно, поэтому одеваться на вторую свадьбу мне помогали служанки. Фиолетовое до черноты платье с тонкой серебряной вышивкой меня покорило. Оно напоминало мне родной остров зимой. Черная земля, фиолетовые гроздья и снег на вершине горы. Браслет был под стать платью, из черненного серебра с фиолетовыми камнями. Когда я была уже готова, в дверь постучали, и синьора Раймонда сказала, что меня ждут внизу. Я спустилась, вышла в гостиную и остановилась, как вкопанная. На диванах теснились разновозрастные дети и молодые люди. Трое старше меня и двое младше. Все с одинаковыми фамильными носами, с блестящими глазами и расцветающими на губах радостными улыбками. В креслах рядом сидели наши родители. У отца на висках прибавилось седины, да и у матери стало больше морщинок в уголках глаз. Но в остальном они выглядели так же, как год назад. Словно источая тепло и внутреннюю силу, они бдительно наблюдали за своим выводком, прежде чем заметили движение и повернули голову в мою сторону. Наконец, позволяя слезам пролиться, я бросилась обнимать свою семью. Нашлись! Они нашлись! Я нашлась! Когда стихли объятия, слезы и крики, мне сообщили, что мою семью отыскал мой жених, Тави. Он потому приходил ко мне так редко и на короткое время, всюду искал их и нашел. И привез в свой дом, чтобы сделать мне подарок к свадьбе. На этот раз я шла к алтарю, не скрывая слез радости. Во дворе снова стояла жаровня, а на ней лопата. И все было почти так, как должно было быть там, на острове. Даже драгоценное фиолетовое вино в чашах и тосты с пожеланиями плодородия и богатства. Когда нас начали провожать в спальню, я не хотела уходить, но Тави приобнял меня и шепнул: «Твою семью просто спустят с гор в маленькую уютную долину. У них будет свой дом и виноградник, а ты сможешь их навещать». «Спасибо тебе, что нашел их! Спасибо!» Я склонила голову на грудь дракона и послушно пошла за ним. Он подарил мне все, о чем я мечтала. После неловкости и стыда в постели стерца я боялась сделать что-то неправильно с Тавием. Но дракон доказал мне, что он не зря старше в семье. Сначала он усадил меня к себе на колени и долго шептал на ушко, какая я красивая и как он счастлив стать моим мужем. Потом шепотки перешли в поцелуи. Я их не боялась. А затем, как-то незаметно, мы очутились на кровати. И Тави удалось развеять все мои страхи. На третье утро мне откровенно не хотелось вставать. Снова платье, гости, пир. Ширра сам ворвался в спальню, вытряхнул меня из кровати и кинул рубашку и штаны, теплый жилет и лихую шапочку с пером. «Что это?» «Это твой свадебный наряд. Одевайся». В общем, понукаемая третьим женихом, я оделась как мальчишка, волосы заплела в косу, и мы полетели вниз на драконе. Вернее, я полетела на трехголовом монстре. У подножия гор Ширра посадил меня на пригорок, обернулся человеком и потащил за собой. Я неслась, едва успевая переставлять ноги в теплых вышитых сапожках, и, смеясь, кричала: «Сумасшедший! Куда ты меня тащишь? Ширра!» Оказалось, третий жених притащил меня на корабль. Мы вышли в море, и по старинной морской традиции капитан нас обвенчал. Без гостей, столов и платьев. Был только тяжелый золотой браслет с алыми камнями. Но Шира шепнул, что это еще и артефакт. Карман для меча и кинжала. Жене такого забияки нужно уметь себя защищать. Брачная ночь в каюте случилась сразу после заключения брака. И, кажется, я вошла во вкус. Мне понравилось. На закате корабль вернулся в бухту, и Ширра вернул меня в знакомый дом, где я совершенно измученная уснула, чтобы проснуться от поцелуев Терца. Год спустя. Я довольно долго привыкала к новой жизни, но все же привыкла. Дом в горах сеньор Артега и сеньора Раймонда оставили нам, а сами улетели куда-то выше, где стоял целый драконий замок, укрытый в пещерах. Мои мужья такие разные, очень меня любят, заботятся и помогают не скучать. С Терцем мы поем, танцуем, пишем стихи и читаем книги. Ставим, занимаемся хозяйственными делами, считаем драконьи сокровища, и я собственноручно пеку сладкие пряные хлебцы и медовые лепешки, чтобы никто не догадался о его любви к сладкому. С Широ мы то летаем над пиками гор, то купаемся в теплом море, то охотимся на диких птиц. Моя семья живет в предгорьях, и раз в месяц я их навещаю. Вот и сейчас собираю в корзинку гостинцы, орехи в меду, пирог с сыром и окорок. Сегодня я не просто загляну к ним в гости, а поделюсь новостью. Кажется, в этом году мама и папа станут дедушкой и бабушкой, а Тави еще не знает. Муж вошел, поцеловал меня в макушку и спросил: «Ты точно хочешь полететь? Может, останешься дома?» И его большие ладони бережно легли на мой живот. Я чуть не расплакалась. «Как ты узнал?» «Догадался. Ты стала такая красивая!» Я обняла своего дракона и решила: «Все-таки полечу. Но побудем там совсем недолго. Я хочу еще раз услышать, какая я красивая прямо в спальне». Конец книги. Читала Людмила Быкова.